История Рамы и Ситы по тексту Рамаяны. Есть в Индии прекрасный город Айодхья. В городе том правил некогда великий царь по имени Дашаратха. Было у Дашаратхи три жены — Каушалья, Кайкеи и Сумитра. Каждая из жен родила царю сына. У Каушальи родился Рама, у Кайкеи — Бхарата, а у Сумитры — Лакшмана. Прошли годы, выросли сыновья Дашаратхи. Пришло время старшему из братьев жениться. Узнал он, что у царя далекой страны Митхила Джанаки есть прекрасная дочь Сита с глазами, подобными цветкам лотоса. Джанака, как это велит традиция, созвал ко двору женихов со всего царства и объявил состязание в стрельбе из лука. Узнал о том царевич Рама и отправился в далекую Митхилу попытать счастья. Был у царя Джанаки волшебный лук. Лук тот принадлежал некогда великому богу Шиве. Поклялся царь во всеуслышание. Тот герой, что сможет этот лук натянуть, получит в жены его дочь, прекрасную Ситу. И вот съехались в Митхилу женихи со всей страны. Все могучие воины, все прославленные стрелки. Каждый из них был уверен в своей победе. Каждый считал, что лишь он один достоин быть мужем прекрасной Ситы. Да где там? Ни один из них не смог выполнить условия царя Джанаки. Слишком уж тугим был волшебный лук. Пришла очередь царевича Рамы. Выступил он вперед. Взялся натягивать лук Шивы. Тут же разломался тугой лук в его могучих руках. Понял Джанака, что перед ним великий герой. Объявил царь Раму победителем в состязании. Отдал ему красавицу-дочь в жены. Воротился Рама со своей прекрасной невестой в город Айодхью. И счастливый предстал перед отцом своим, Дашаратхой. Созвали ко двору множество гостей, сыграли богатую свадьбу, и стала Сита супругой царевича. Радовался Дашаратха за своего старшего сына, гордился им. А как состарился, то решил, что пришло время передать власть в стране Раме. Так бы все и случилось, да вторая жена царя Дашаратхи, хитрая и коварная Кайкеи, не желала, чтобы царство досталось Раме. Хотела она, чтобы наследником Дашаратхи стал ее сын Бхарата, чтобы ему перешел престол и вся власть в стране. Долго думала Кайкеи, как бы ей достичь своей цели. И вспомнила, что много лет тому назад поклялся Дашаратха исполнить два ее желания. Тут же явилась она к царю и потребовала исполнения клятвы. Первым желанием ее было, чтобы на 14 лет изгнал царь Раму из Айодхьи. Вторым, чтобы власть над страной передал он Бхарате. Делать нечего. Пришлось царю смириться. Ведь не мог он нарушить данного слова. Передал он престол Бхарате, а Раму прогнал с глаз долой. Вместе с Рамой ушли из Айодхьи верная жена его Сита и младший брат Лакшмана. Пришли они к подножью великих гор Виндхья. Там, в зеленом лесу, нарубив деревьев, построили маленькую хижину. Поселились они в ней, и ничто не нарушало их покоя. Долго ли, коротко ли, продолжалась их жизнь в лесу. Но вот однажды встретил Рама в чаще леса страшную демоницу Шурпанакху. Хоть и уродлива была видом Шурпанакха, но умела она по желанию превращаться в прекрасную девушку. Очарованная силой и красотой Рамы, полюбила она его всем сердцем, приняла облик красавицы и предстала перед царевичем. Но верный своей жене Сите отверг ее юный воин. Не стерпев такого унижения, в ярость пришла Шурпанакха и тотчас отправилась жаловаться на обиду брату своему. А был он царем всех демонов Ракшасов, страшным десятиголовым Раваной, что правил на далеком острове Ланка. Ракшасы — демоны страшного вида, враги людей и богов. Их часто изображали с несколькими головами, многорукими, огромного роста. Считались людоедами и оборотнями, то есть при желании могли менять свой облик. Разгневался Равана и задумал отомстить братьям. Хотел он было послать 14 тысяч демонов, чтобы уничтожить царевича и его брата Лакшману. Но затем изменил свое решение. Думал он, что если удастся ему похитить прекрасную Ситу, то, не выдержав разлуки с нею, умрет от тоски царевич Рама. Приказал Равана одному из своих слуг превратиться в прекрасного золотого оленя, покрытого серебряными пятнами. Должен был тот олень явиться к Раме и завлечь его в самую чащу дремучего леса. Погнались Рама и Лакшмана за чудесным зверем, оставили Ситу одну в хижине. Тут-то, обернувшись мирным странником, и предстал перед нею Равана. Встретила мнимого странника прекрасная жена Рамы как почетного гостя, оказала ему внимание, поднесла сладкое медовое питье. Но когда принял царь Ракшасов свое истинное обличие и предложил ей свою любовь и царство, в ужас пришла Сита. Отвергла она страшного Равану, верная своему мужу. Да поздно было. Схватил царь Ракшасов несчастную, посадил на свою колесницу, запряженную ослами, и унес на далекую Ланку. Ланка — в мифах Индии сказочный остров, на котором жили демоны-ракшасы. Его отождествляют с современным островом Шри-Ланкой, буквально «благословенная Ланка». Меж тем воротились братья в свою хижину, не догнав прекрасного оленя, и обнаружили пропажу Ситы. В отчаяние пришел Рама. Обливаясь слезами, стал звать он свою супругу. Да все напрасно. Как сквозь землю провалилась она. Слезами горю не поможешь. Отправился он вместе с Лакшманой искать ее по белу свету. Долго ходили братья по лесам и горам, по полям и городам. Ни следа Ситы не смогли отыскать. Что делать? Поняли они, что не обойтись им без помощников, и заключили союз с могущественным царем обезьян Сугривой. Был у Сугривы мудрый советник, обезьяна по имени Хануман. Не только умом и хитростью отличался Хануман. Понимал он язык птиц, умел летать по воздуху, менять свой облик, обладал богатырской силой. Ему-то и приказал Сугрива отыскать Ситу. Собрался Хануман и отправился на поиски. Искал он, искал царевну, не мог найти. Тогда перелетел он одним прыжком по воздуху на Ланку. Стал искать на Ланке. Но и здесь все было напрасно. Нигде не было прекрасной Ситы. Тогда полетел Хануман в священный лес, и здесь, взобравшись на высокое дерево, увидал в самой чаще леса прекрасный дворец. Там-то и прятал коварный Равана свою пленницу. Уменьшился Хануман до размеров кошки и в таком виде ночью проник во дворец. Удалось ему, никем не замеченным, пробраться к Сите. Бледная и исхудавшая от тоски, с заплаканными глазами, встретила царевна Ханумана. отдал советник Сугривы Сите перстень Рамы, как знак, что муж ее жив, что помнит о ней и хочет ее спасти. Поведала плачущая Сита Хануману, что держит ее царь Ланки в заточении и хочет против ее воли жениться на ней. Предложил было Хануман немедленно отнести ее к Раме, но ответила Сита отказом. Как могла она, верная своему мужу, позволить, чтобы коснулись ее руки другого? Передала она советнику Сугривы для Рамы свой гребень. Пусть знает он, что ждет она спасения лишь от любимого мужа. Хоть и спешил Хануман поскорее вернуться к своему повелителю Сугриве, но все же решил сперва проучить злодея Равану за те страдания, что причинил он Раме и Сите. Хитрый и ловкий, позволил он воинам царя Ланки схватить себя, чтобы встретиться с царем Ракшасов лицом к лицу. Радовался жестокий Равана, что удалось ему поймать врага. Приказал он слугам своим поджечь хвост плененному Хануману. Обернули хвост обезьяны тряпками, облили их маслом и подожгли. Как только хвост загорелся, стал Хануман размахивать им из стороны в сторону, поджигая все вокруг. Загорелись дома и храмы, улицы и дворцы, леса и рощи. Так наказал советник Сугривы Равану за его злодеяние. Довольный вернулся Хануман к Раме. Рассказал он обо всем, что видел и слышал. Стали герои готовиться к походу на Ланку. Собрали они великое войско из обезьян и медведей. Построили огромный мост из деревьев, камней и гор. Соединил тот мост южный берег Индии и остров, где правил жестокий Равана. По нему-то и перевел Рама своих воинов на Ланку. И разразилась война, какой еще не видел мир. Много крови было пролито. Много героев и ракшасов пало в битвах. Наконец встретились на поле боя Рама и Равана. Началось между ними сражение. Бились они не на жизнь, а на смерть. Одну за другой сносил царевич головы чудовищного ракшасы. Но все напрасно. На их месте немедленно вырастали новые. Лишь при помощи волшебной стрелы, пущенный прямо в сердце Раваны, смог Рама убить своего врага. Погиб коварный Равана. Свободна стала прекрасная Сита. Отпраздновали герои свою победу над ракшасами. После чего посадил Хануман Ситу в паланкин и собирался уже отправиться в путь, как вдруг остановил его Рама. Паланкин — специальные носилки, в которых переносят знатных людей. Велел он сойти своей жене на землю, а после объявил, что де вовсе не из любви к ней сражался с Раваной. Лишь желал он отомстить жестокому царю ракшасов за оскорбление и унижение. Не нужна ему теперь Сита, ведь станут злые языки говорить, будто похищенная Раваной неверна она была Раме. «Воину же и царю, — сказал он, — негоже оставаться рядом с женщиной, что была в плену у другого». Закрыла руками лицо и горько заплакала прекрасная Сита, услыхав такие слова. Как могла доказать она мужу свою невиновность? Тогда приказала она развести большой костер. Хотела Сита пройти сквозь очищающий огонь, чтобы показать всем, и в плену у страшного Раваны была она верна своему мужу. По ее приказу развел Лакшмана большой костер. Помолилась Сита великому богу Агни и вступила в бушующее пламя. Прошла она сквозь огонь и вышла невредимой. Испытание это доказало всем людям, подозревавшим ее в нечестии, что не в чем было упрекнуть верную супругу Рамы. Шли годы, и вот закончились, наконец, те 14 лет, что должен был провести царевич в изгнании. Вернулись Рама и Сита в великий город Айодхью. Бхарата добровольно передал власть брату. Став царем, правил Рама долго и справедливо. В честь его возвращения в Айодхью и вступления на престол и сегодня в Индии справляют праздник Дивали. Зажигают люди множество огней и светильников и прославляют великого героя.